Прошла неделя моего ничего не деланья, отчего я едва на стены не лез со скуки, но прочитал огромное количество газет за все время моей смерти. Где-то хмыкал, где-то скрипел зубами, а в некоторых моментах меня странной магией удерживала в кровати эльфийка, потому как я рвался убить некоторых личностей. Думал, что смогу, но первый же урок от Наруто-сенсея показал мне, насколько я несостоятелен, как боец. И даже будь я в самом расцвете своих сил, со стыдом пришлось внутренне признать, что он раскатал бы меня по земле, особо не напрягаясь. А знакомство наше состоялось вот так: я, провожаемый эльфийкой, от которой был в полнейшем восторге, ибо такими я их никогда не представлял. Сильные, смелые, невероятно умелые и порой так умеющими посмотреть, что даже я, бывший темный лорд Британии, становился шелковым и послушным мальчиком, и понятия не имею, как им это удается. Мы прошли по длинному коридору и остановились у небольшой, двустворчатой двери, ведущей в тот самый зал, где меня встретит этот странный, вызывающий восхищение у такой эльфийки, маг. А то, что это маг, я не сомневался ни мгновения, ибо маг был такого восхищения вызвать в магическом существе не способен по определению. Двери в зал открыла эльфийка, а вот ходить вместе со мной отказалась, хоть и было видно, что ей до жути этого хочется, но нельзя. Пожав плечами, прошел в двери, чтобы очутиться в поистине громадном помещении. Высота потолка была настолько огромной, что я ощутил себя жуком, да и сама площадь зала внушала уважение, как и количество всего, что в нем было. А это были тренажеры всевозможных типов и назначений, полоса препятствий в нескольких вариациях, настоящие куски лесов немалых размеров, и не только лесов. Вон виден лес летний и обычный, далее была тундра, покрытая снегом, саванна и джунгли, озера и даже кусочек моря, в котором был остров, горы и скалы немаленьких размеров и высоты. Теперь понятно, зачем тут такие размеры для зала. Осмотревшись, нигде не увидел своего учителя и стал осматриваться, но так его и не увидел, пока тот не положил руку мне на правое плечо, отчего я замер, и не сам по себе, а парализованный. Урок первый: юноша с взором горящим, всегда будь начеку и сканируй окружающее пространство. Это спасет не единожды тебе жизнь. И не надо вскидываться, чтобы сказать про палочку: я осведомлен о том, что вы владеете бесполочковой магией. И не надо мне ля-ля про нетренированное тело и тому подобное. Ваша магия при вас, и то, что вы не применили ее для сканирования пространства, меня умиляет, так как мне сообщили про то, что я буду тренировать не кого-то там, а самого настоящего Волан-де-Морта, самого темного лорда. Правда, немного не в форме, но все же. А что я увидел, когда вы вошли? Мальчишку, который настолько расслабился, что даже не соизволил просканировать окружающее пространство. От его слов мне реально захотелось провалиться под землю от стыда, но показывать ему я этого не стал, а тут же ушел в перекат и попытался наградить его Круция. Однако еще только в начале движения подвело слабое тело, но я даже упасть не успел, как был схвачен буквально в воздухе и спелен от странной магии, которая светилась рунами по всему моему телу, странными, никогда мной не виденными ранее. Парень, никогда не пробуй танцевать в бою с шиноби, это крайне опасно для здоровья, даже фатально, хочу тебе сказать, но вижу, что характер у тебя есть, а значит, работать с тобой можно. Ну что же, тогда вперед, пора дать этому телу немало нагрузки, чтобы вырастить хоть что-то удовлетворительное, а не заморыша с анорексией. А далее, странный блондин, лет 17 на вид, выпустил из своих пальцев странные синие энергетические нити, которые воткнулись мне в районе поясницы, а затем его лицо озарила улыбка, от которой озноб прошел по моему телу, а его пигментные усы на щеках по-боевому встопорщились. А далее начался ад, ибо я не контролировал своего тела, это делал этот садист. С помощью тех самых нитей, которые называл техникой живых марионеток, он гнул мое тело как желал, тянул, разминал, заставлял бегать и прыгать, заниматься на тренажерах и буквально выжимать из тела все соки. А когда тело падало, не в силах пошевелиться, он поил меня какими-то зельями, называл никчемным материалом, заставлял меня есть и вновь начиналось по кругу. Это был самый настоящий ад. Я проводил вместе с этим извергом целые сутки, пока тот не решал, что с меня хватит, убирал нити из энергии и вызывал Минни, которая перемещала мою болящую тушку в кровать, обмывала и давала зелье, от которого боль проходила через пару минут, но на смену боли приходила дикая сонливость и я засыпал. А на следующее утро, после душа и завтрака, меня вновь отправляли к этому извергу, и мне ничего не помогало. Я просто не мог ни сбежать, ни скрыться, так как все мои даже начальные попытки этого пресекались мне на корню странной магией, которой на мои барьеры плевать хотелось. А магия на домовичку совершенно не действовала, отчего я вновь и вновь попадал к тому блондинистому извергу в магловском военном костюме и в странном зеленом жилете с красным водоворотом на плече. И тренировки с каждым разом возвращались, наращивая амплитуду и нагрузки. Я держался, но уже на третий день только и мог, что скрипеть зубами и проклинать тренера, который с улыбкой и движением пальца их развеивал еще на подлете. Но все же, эти тренировки помогали. Вскоре я сам заметил, насколько изменилось мое тело. Стало невероятно ловким, гибким, сильным, быстрым. А какая у меня стала фигура. И притом, ни грамма жира, только ремни сухих мышц. Я проклинал его, но и уважать начал через несколько недель, когда смог увидеть то, что он сотворил с моим телом. Лично сам себе я признался, что никогда не смог бы достичь того, что он со мной сделал. Не хватило бы ни силы воли, ни упорства. Однако все это, включая и ненависть к инструктору, было забыто, когда он показал мне, для чего это нужно. И я, в глубочайшем шоке, только и смог после демонстрации поклониться ему до земли и произнести: «Спасибо, учитель, что взялись за меня». Примечание к части. Прода. Надеюсь, вам понравится. Сдохла мышь. Клавиатура западает. Нет, я не плачу, просто довожу сведения. Если кто захочет помочь, реквизиты в профиле. Эта часть посвящается нереально щедрому человеку, который закинул мне пожертвование. Спасибо тебе огромное, человечище. Часть 29. Примечание к части. Продолжение отступления про Тома Риддла. Помощь мне финансово, чтобы я смог купить клавиатуру, можно через мой личный профиль. Спасибо огромное тем людям, которые откликнулись на мою просьбу о помощи. Мышка теперь работает и новая, осталось чуток поднакопить на клавиатуру, а то клавиши уже западают. Поддержите мой никнейм, просто перейдите по ссылке. Я зарегистрировал ник. https://nickname.runickname.it/1511690. Спасибо всем неравнодушным. Отступление. Волан-де-Морт. Я сидел у камина, выставив в его сторону оголенные пятки и с удовольствием ощущал, как по ним плещется тепло от огня, а в голове сумбуром вставала та картина, которую я наблюдал, когда тот странный живодер-учитель показал мне. Он показал мне лишь малую часть того, что я получу, если буду старательно у него учиться. Это была феерия пламени, воды, земли, воздуха, неуловимых движений и скорости. Просто неописуемой скорости. А особенно впечатлили китайские драконы из четырех стихий. Когда перед твоим лицом замирают четыре гигантских змееподобных существ, каждый размером с состав поезда, невольно начинаешь бояться. И сколь бы я не был выдержанным и великим, но даже у меня сердце в пятки ушло. Даже если бы я был в самом расцвете своих сил как темный лорд, учитель смог бы меня уничтожить быстрее, чем за секунду, вместе со всеми моими пожирателями, да и вместе с попавшимися под руку орденцами жареной курицы. Да чего уж там, и от места удара его сил мало бы что осталось, если бы тот захотел. Конечно, адское пламя тоже можно воплотить в фигуру и любую форму, и оно окажется сильнее пламени, из которого состоял один из драконов, но мне бы пришлось создать самую настоящую сферу из него и поддерживать очень долго. А атаковать учителя, легче поймать ветер, когда он двигается на боевой скорости, то для моего восприятия просто исчезает, напрочь. Да и на создание заклинания адского пламени надо время, которого учитель бы мне не дал. Я бы умер в тот момент, когда бы он захотел и как захотел, а я бы до самого последнего вздоха так и не понял бы, что или кто меня убил. И видя его мастерство и невероятные способности, которые можно использовать совершенно без палочки, я невольно захотел стать как он. Нет, даже превзойти. Но когда заикнулся про это, то учитель рассмеялся. Это было обидно, но потом мне пояснили, что, несмотря на то, что у меня хороший потенциал, но освоить, например, всех четырех драконов мне просто не под силу. Вернее, можно, но придется тренироваться очень упорно и крайне долго. Но для начала надо хоть что-то освоить, хотя бы азы, чтобы замахиваться на нечто другое. И я докажу ему, что не уступлю и не сдамся. Или я не Том Марвелла Реддл, наследник Слизерина и великий темный маг. Но вот реальность спустила меня на землю, словно метеорит упал с небес. Когда я пришел на следующую тренировку, рядом с учителем стояли двое юношей, на вид моего возраста, телесного, и тот, дав мне задание на сегодня, принялся учить тех двоих. Занимаясь растяжкой и разогревом, я посмотрел на мальчишек магическим зрением и невольно из меня вырвался хмык, что не осталось незамеченным учителем. «Что, Том, увидел, что они скрибы?» На что я кивнул. «Ну скажи мне, что ты думаешь?» «Я думаю, что зря тренируются. Им не осилить ваши тренировки, учитель». «Правда?» Удивленно сощурился тот и вдруг повернулся к двум обиженно застывшим парням и показал на Тома. «Маркус, Элиот, разрешаю вам сразиться в полный контакт с этим самоуверенным молодым человеком. Единственное правило – не убивать, а остальное исправлю». Мальчишки, на которых смотрел с превосходством, не стали на эти слова учителя смеяться или ехидничать. Они молча повернулись в мою сторону и вдруг, с огромной скоростью сложили руки несколькими жестами и исчезли. А затем мне стало больно, очень больно. Я не успевал не только уследить за ними, вообще их не видел. А удары прилетали отовсюду, сверху, с боков, снизу. А затем меня буквально смело к стене, которая не отдалась болью в сломанных костях, а была странно вязкой, но мгновенно стала крепкой и монолитной, как только проявились эти парни, вставшие передо мной. Они не смеялись, не ехидничали. Они просто на меня смотрели. А я вдруг понял, что получил качественно по лицу от простых сквибов, от двух одиннадцатилеток, и ничего не мог с ними поделать. Да я даже заметить их не мог, не то, что атаковать. А также во всем моем теле ныли и жутко болели кости, появились синяки, правый глаз залило кровью. И я понял, что если бы учитель отдал приказ меня убить, а не проучить, то я был бы уже тысячу раз мертв. Учитель подошел ко мне и, сложив знак концентрации, вырвал меня из стены, которая с чпоком меня выпустила, а затем стала вновь обычной стеной, ровной и целой. А меня уложили на деревянные доски пола и начали водить покрывшимися зеленым светом руками по телу. «Запомни, ученик, не стоит судить о книге только лишь по обложке. Они скрибы, да, но они имеют чакру и пользуются ею на неплохом для генинов уровне. Пока только на низшем, но вскоре могут перейти и на чоунинский ранг, если будут хорошо стараться и возьмутся за ум. Хотя вот эти двое имеют просто прекрасные перспективы, уже не выказывают недостойных шиноби эмоций и держат себя в руках во многих ситуациях. Так что еще годик тренировок, потом проверка их в тренировке, приближенной к самой реальной боевой, и будем смотреть, достойны ли те жилета». Учитель закончил водить по мне рукой, и я с удивлением понял, что боли нет, как и диагностические чары, показавшие, что я полностью здоров. «Вставай!» И я встал, чтобы подойти и извиниться перед парнями, на что те улыбнулись и протянули руки. Я ответил на рукопожатие. «А сейчас я расскажу вам о званиях шиноби. Слушайте внимательно. Особенно ты, Том, КХМ. Так вот, эти двое парней уже генины. Они кое-что умеют, но не так уж и много, на самом-то деле. В основном усиление и ускорение, хождение по разным наклонным поверхностям и воде. Знают пару техник. Земли Маркуса и воды Лиот. Они уже шиноби. Вот только следующее звание. Чоунин разделает их, не моргнув и глазом, ибо намного опытнее, экономнее тратит чакру и знает намного больше приемов нин, не считая неплохого тай. Ну и отовсюду помаленьку может нахвататься. Чоунин отличается тем, что имеет право на жилет. Как у меня, и он показал на свой жилет. Учитель, так вы чоунин? Удивленно раскрыл глаза и выпалил Маркус. И по офигевшему взгляду Элиота, они были немало потрясены этим. Нет, и вы поняли, кто я, если бы дослушали. Парни синхронно стерли с лиц любое выражение эмоций и уставились на учителя с вниманием. Удивительная дисциплина, хотя и видны слова учителя о том, что они еще не полностью овладели своими эмоциями. Далее, после чоунина идет звание специализированного джоунина. Эти парни могут с такой же легкостью, как чоунин генинов, уложить уже чоунинов. Они еще как бы чоунины, но в некоторых дисциплинах превосходят их и признаны джоунинами, достойными звания такубицу джоунина. Они отличаются нашивкой вот здесь, указал сенсей на правое плечо, где были вышиты три галочки, только имеют одну. Далее идут уже джоунины. Они подразделяются на А-ранг, С-ранг, СС-ранг. Как вы понимаете, эти ранги тоже говорят о силе джоунина. И дополнительная нашивка как раз говорит о повышении ранга. Я, кстати, С-ранг. А вот вершиной иерархии шиноби является звание Каге. Каге имеет особое одеяние, но может носить и одежду джоунина. Это живое воплощение силы и разрушения, или же исцеления, или же по-другому, их называют богами шиноби. Как вы понимаете, такой монстр спокойно способен стереть с лица земли даже страну, и при этом особо не запыхаться. Так что, парни, вы теперь и магам сможете показать, где раки зимуют. Улыбнулся сенсей мальчишкам с Крибом. А я был в задумчивости и шоке. Если наш учитель всего лишь Джаунин Эска, даже не 2С, а 1, то даже представить страшно, на что способен Каге. Но мне предстоит добраться как минимум до 2С класса. Но я упертый и амбициозный. Себя знаю и потому не успокоюсь, пока не стану Каге в этой дисциплине. И кажется, двое мальчишек рядом думают так же. Ах да, и тот Каге, который имеется сейчас, будет крайне счастлив. Вот серьезно счастлив, если кто-то из вас сможет получить его звание, произнес учитель с таким подтекстом, что почему-то улыбки на наших лицах увяли сами собой. И вскоре он почтит вас своим присутствием. Вот только это скоро зависит лишь от вас самих. Ладно, парни, оставьте меня наедине с Томом, мне его еще учить и учить. Маркус и Элиот на это кивнули и спокойно пошли в сторону дверей, в которых вскоре скрылись. Тебе повезло, Том, что тебя вернули к жизни и даровали чакру. Только поэтому я взялся за тебя. Но я вижу и твои амбиции. Для начала проведем сегодняшний урок, а на завтра у тебя будет выходной. Не вскидывайся, на завтра у тебя другое задание. Обдумай все и реши для себя, надо ли тебе становиться шиноби, и опять же не вскидывайся, и не спеши с ответом. Реши для себя, зачем и для чего тебе такая сила, что ты с ней будешь делать. Ответ я у тебя спрошу послезавтра, а сейчас вперед, на тренировку. И мой ад возобновился, но теперь я и сам жаждал учиться. Но вот вопрос учителя задел за живое. Ведь действительно, для чего мне эта сила, что я буду с ней в итоге делать? Конец отступления Волан-де-Морт. Часть 30. Я сидел в кресле перед двумя склонившимися передо мной хобгоблинами и с укором смотрел на них. Кривокрутый Магасгар, как вы умудрились потерять его из видимости? Это ведь ребенок, маленький дракон. Вы умеете с ними обращаться и воспитывать, это видно по вашей коллекции холеных драконов. Так объясните мне, что пошло не так, владыка? Но ведь это не простой маленький дракон, это ваш сын, наследник и первенец. Мы не могли содержать его так же, как и других маленьких драконов, а он не подпускал к себе других драконов, даже самок, у которых недавно вылупились детеныши, а самец, который рыкнул в его сторону, до сих пор находится на излечении, так как ваш сын ударил его своей силой так, что взрослого хвосторога едва по стенам пещеры не расплющило. Потому мы выделили ему отдельную пещеру, следили за тем, чтобы ему было комфортно и всего хватало, как и обустроили ему жилище. Но малыш скорее всего скучал по вам и потому постоянно бродил и летал по всем пещерам в ваших поисках. А затем малыш совсем приуныл. Мы делали все возможное для его развлечения, принесли ему все существующие виды металлов и самое нежное мясо лучших сортов. Но и это не помогло. Я видел его комнату, вздохнул я, вспоминая огромный зал с кучами металлов, золота, драгоценных камней и обставленный всем самым дорогим. Вот только до сих пор не могу понять, зачем маленькому дракончику столы, шкафы, одежда, кухня и все эти кастрюли, бокалы и тарелки. На будущее, что ли? Ну так почему вы вызвали меня? Я и сам хотел посетить малыша, так как соскучился. Прошла ведь всего лишь неделя, как я его вам доверил. Простите нас, владыка. Рухнули на колени хобгоблины. Но ваш сын вчера смог принять человеческий облик. Милый и шебутной малыш, очень резвый и быстрый. А того идиота, который попытался схватить и доставить вашего сына обратно в пещеру, не жалко. Думать же головой надо, прежде чем преграждать путь принцу. Вот пусть теперь и подумает о смысле бытия в больничном отпуске. Хм, быстро он научился перевоплощаться. Удивительно даже. И что с тем, кто желал остановить моего сына? Да ничего страшного, владыка. Всего лишь сломаны ноги, ребра, правая рука в кашу превратилась, позвоночник в четырех местах треснул и череп пробит, главное жив, а там поправится. От услышанного, у меня невольно челюсть на пол рухнула, утонув в толстом ворсе дорогого ковра. Вообще разговаривали мы в немалом таком кабинете. Я сидел в черном кресле, удобном, с мягкой кожаной обивкой. Рядом стоял столик с бокалами вина, а дальше стояло еще одно кресло для собеседника. Передо мной на коленях стояли вызвавшие меня из-за сына гоблины, а за ними полыхал огромный камин, освещая и согревая немалый кабинет. Вдоль стен стояли шкафы с книгами за стеклянными дверями. На видимых стенах висели гобелены с драконами и картины с пейзажами. Я же сидел в кресле, приняв с помощью старящего зелья более взрослый облик, так как мне предстояла пара встреч, но планы изменились из-за сообщения о пропаже моего сына. Одет я был в черный классический костюм с алым галстуком. В руке поигрывал тростью, которой на самом деле была моя палочка, спрятанная с помощью трансфигурации пары камней. Это крайне удобно, так как позволяет мне делать из этой трости все, что мне захочется и может понадобиться, от палочки до оружия. И как маленький мальчик умудрился так повредить хобгоблину? Спросил я у них, справившись с удивлением. Мальчик ничего и не делал, вздохнул Кривокрут. Он просто прошмыгнул мимо того по стене и потолку. А вот нянечки и охранники пробежали уже по нему, оттого и такие повреждения. Особенно охранники внесли лепту, среди них же была полусотня в тяжелой броне. Услышав это, невольно расхохотался, представив картину происшествия. Но, а зачем ему столько охраны? Да еще и в ваших пещерах, это все советники. Они, конечно, хотели больше приставить охраны, но советник Крапопус сказал, что больше не получится, так как такая толпа вряд ли поместится в коридорах. Так что после горячих дебатов по этому поводу, нескольких драк и бочки вина, решили, что 200 охраны будет в самый раз. Да и помещения подобрали такие, чтобы и ребенку места хватало, и охрана с нянечками поместились. Вы не переживайте, владыка, этого вполне достаточно для того, чтобы вашему ребенку ничто не угрожало. Кажется, теперь я понимаю, почему малый сбежал, устало выдохнув на такой идиотизм, выпил немного сока. И где тот сейчас? В апартаментах вашего гостя, владыка, у Тома Марвала Ридла, а вернее, смотрит и участвует в тренировках с чакрой, а та пробежка по стене говорит о том, что кое-что он уже умеет. Приподнял я бровь. Это же ваш сын, владыка. Он схватывает все на лету. Такого быстрого обучения мы еще никогда не видели. Но неудивительно, что учителя после дня с ним буквально валится на кровати от усталости. Мальчик буквально выжимает из них знания. А это не опасно для него? Он еще совсем мал для тренировки чакры и магии. Что вы, владыка? Мы все проверили. Вашему ребенку совершенно ничего не угрожает. Магия у него стабильна, как все хорошо и с СЦЧ и каналами. Ваш сын развивается просто нереально быстро, и мы считаем, что он вполне способен выдержать те тренировки, которые ему показывает ваш человек. Да и весь десяток его личных колдомедиков подтверждают, что мальчику ничего не угрожает. Тем более, что они постоянно при нем и следят за его здоровьем неусыпно. Дурдом выдохнул, потирая лицо. Кажется, гоблины и эльфы настолько боятся потерять владык, что готовы всей расой находиться с ним рядом, лишь бы даже пылинка не упала на чело наследника. Мда, и как там Том, учится? Да, владыка. Его очень впечатлило то, как его отделали два генина из сквибов, и потому сейчас тот занимается как проклятый, чтобы не уступить. И это нормально, так как он все же темный лорд, чью гордость как боевика растоптала пара сквибов. Сегодня у него выходной, но тот сам тренируется. Говорит, что так намного лучше думается. Кстати, курс восстановления прошел успешно и тот полностью восстановился, как телесно, так и психически. Я вас понял. Пойду гляну на них, и, встав, направился к двери в коридор. Хобгоблины провожали меня рядом, а около дверей в тренировочный зал пройти оказалось не так уж и просто. Весь коридор был буквально забит гоблинами и несколькими людьми, и все они неотрывно следили за кем-то в зале, как полагаю, за моим сыном. Посмотрев на толпу особей так в 250, отправился к входу уже по потолку, ибо другим способом пройти было бы сложновато, да и зачем отвлекать разумных от работы, а войдя, удивленно застыл, смотря, как пятилетний с виду мальчик стоит перед 11-летним и объясняет тому, как ходить по вертикальным поверхностям, и при этом Том внимательно его слушал и пытался повторить за мальчиком, но хоть мой сын крайне умен для месячного возраста, но вот педагогического таланта пока в себе явно не открыл. Ну саты тилайф, неправильно. Я се говорил, саната тилать так и тяк, это се так паста. От картины отчитываемого Тома, которого учит буквально месячный малыш, меня непроизвольно пробило на смех, что было замечено тренирующимися. А затем, с криком, папка, малыш едва ли не телепортировался ко мне, чтобы вцепиться как клещ в объятиях. Ну как ты тут, не обижают? Спросил у малого, поглаживая его по синим волосам. «Нет», — ответил тот, — «но сильно-сильно много опекают». И надулся, задумчиво прикоснувшись пальчиком к губам. Человеческая форма у малыша была стабильная, на вид лет 5, говорит еще нестабильно, но прямо на глазах улучшается в этом. Синие с черными прядями волосы, огромные синие глазища с вертикальным зрачком, видимо, еще не полностью обвыкся с формой человека, или же даже не задумался, что это странно. Скорее второе. Одет в миниатюрный тренировочный костюм черного цвета. Глазища так и сияют от счастья. Я не мог не улыбаться, смотря на него. Здра, попытался представиться подошедший Том, но его буквально мгновенно скрутили хобгоблины, наставили искрящиеся от готовых сорваться заклинаний палочки наемники из числа волшебников, и окружил целый десяток буквально пылающих эльфов. А в зале как-то очень быстро стало тесно. И это в таком зале, в котором несколько сотен квадратных километров пространства, мда, лицо ошалевшего темного лорда надо было видеть, широко открытые глаза и откровенный шок от неожиданного нападения. «Отпустите его», вздохнул и там мгновенно подняли, отряхнули, извинились и зал опустел буквально за мгновение, но множественное внимание буквально ощущались телом. Я подошел к парню и протянул руку. «Прости за это происшествие, у меня очень уж нервные подчиненные». «А да, еще не отошел парень от такого быстрого изменения обстановки, а затем пожал мне руку, немного нервно дергая бровью. Это действительно было быстро. Вы отец этого маленького гения, приятно познакомиться с вами. Меня зовут Том Марвелла Реддл. Приятно познакомиться, мистер Реддл». Я ухмыльнулся. «Я Гарри Джеймс Поттер, да-да, тот самый младенец. И да, это я вас воскресил и избавил от проклятия. Я под старящим, и я не читаю вас лигилименцией, просто вопросы написаны у вас на лице». Улыбка не сходила у меня с лица, пока я смотрел на сменяющиеся на лице местного темного лорда эмоции. «И нам, думаю, пора поговорить. Примечание к части. Простая прода. Поддержите мой авторский псевдоним. Для этого надо всего лишь пройти по ссылке ниже, и ничего более делать не надо. Ссылка. Я зарегистрировал ник. https://nick.nami.runic.nami.it/1511690. Поддержать автора материально можно по реквизитам в личном профиле. И поддержка денежкой гарантирует быструю проду. Часть 31. Разговор и открытие. Том задумчиво смотрел на меня, пытаясь понять, что у меня на уме, но моему покерфису позавидует и бывалый игрок в покер. Прочитать там можно только кирпич, который охота в меня кинуть. Знаю, верю, практикую. Хех, если вы считаете, что мне можно это рассказать, то я не против, вздохнул он. Первое, что вам надо узнать, так это то, что Дамблдор мертв. Несчастье приключилось. Его убил ангел порядка. Несчастный случай, в общем. Ничего себе несчастный случай, выпучил глаза Том. Позвольте спросить, почему вы записали это в такой случай? Наверное, потому что встреча с ангелом порядка равносильно встрече состава поезда, лбом, бесполезно и кровь в кишки по округе, да и душе покоя не дадут, вернее, дадут посмертно, сделав из нее свою слугу и обратив во что-то внешне прекрасное, но действующее только по алгоритму и не имеющее ни свободы воли, ни мечтаний, ни удачи, ничего. Тома, явно представившего сию участь, передернула. Так этому козлу старому и надо, возомнил себя вершителем судеб. Гнида старая, не стоит так о нем. Если бы не он, то кто-нибудь другой взялся бы за это. Такова политика. Это ложь, которая искусно переплетена с правдой. Такие люди превращаются в чудовище, стоит им только вкусить власти большие деньги. Ведь по сути своей, люди тщеславны, и в гордыне своей порою не могут признать, что властвовать не могут, ибо слишком зациклены на самих себе, слабые перестают думать о тех, кто править им позволил. Такие люди живут хорошо, но оканчивают свое бренное бытие всегда худо. Правда, такие фанатики, как Дамблдор, это худшие представители таких людей, ибо просто верят в то, в чем заблуждаются. Но не нам их судить. «А кому?» – спросил задумавшийся Том, садясь на созданную мною из камня скамью. «Богам, пожал я плечом, но не всегда боги вмешиваются. Просто не к тем, значит, обращался», — улыбнулся я, а тот, немного подумав, удивленно и шокированно вскинул взгляд. «Вы, можно и так сказать, но не совсем. Я лишь частичка бога, которая затерялась в переплетении миров. Нас много и мы связаны, но индивидуальны. Я так много раз молился, когда был маленьким», — вдруг опустил взгляд Том. «Ни родителей, ни родственников, никого, только вздрагивающие от бомбежек стены детского дома или бункеров. Но я устал молиться, устал верить в то, что не избавляло меня ни от чего. а фразы нашей учительницы про испытания воспринимались как издевка. И в какой-то момент я перестал верить, ведь раз Бог хочет, чтобы мы были сильными, то ставшие сильными в нем не нуждаются. Отчасти ты прав, вот только боги бывают разные, абсолютно, так что не равняй всех под одну гребенку. Понятно, кивнул своим мыслям Том, но зачем тебе я? Затем, чтобы был, пожал я плечами и посмотрел на вытянувшееся лицо пацана. А ты думал, я как Дамблдор или какой другой манипулятор? Нет, ты волен делать все, что пожелаешь. Можешь учиться здесь или пойти в академию, можешь жить где и как хочешь, я не неволю тебя. Но какой тебе с этого толк? Выкрикнул он. Толк в том, что ты есть. Просто то, что ты живешь и в своем разуме, уже выполняет мои планы. Но лично ты сам можешь делать все, что захочешь. Но я думал, совсем растерялся мальчишка, что ты мне нужен. Да, нужен. И я уже сказал, чем. Просто будь и живи, это главное. А какой путь ты изберешь, решать тебе. Я не собираюсь завоевывать власть, я уже ее держу в руках. Мне подчиняются все гоблины, все домовики и драконы. У меня в руках Академия Высшего Волшебства, и этого вполне достаточно. Я буду учить и выпускать учеников, более умелых, сильных, могущественных и знающих. Магия будет накапливаться и расширяться, а затем статут будет завершен. Растерялся Том. В каком смысле завершен? В том, что статут – это не просто защита от маглов. Это, как я понял, огромное по своей масштабности заклинание, знание о котором многие желали стереть, так как не желали терять своей власти. Они специально расшатывали его, совмещая магический мир с магловским и ослабляя знания магов поколениями. Однако я верну все утерянные знания в этот мир, и даже намного расширю их, и вскоре статут наберет достаточно силы, чтобы родился новый мир, отдельный от мира обычных людей. Магия окончательно уйдет из мира маглов, и в нем перестанут рождаться волшебники, а в новом мире исчезнут те, кто даром не владеют. Владеть им будут все, просто немного разным, и тот мир будет воистину магическим. Но до того момента должно пройти некоторое время, чтобы заклинание впитало в себя как можно больше энергии. Невероятно, выдохнул Редл, смотря на меня дикими и круглыми глазами. Вы уверены в том, что это правда? Да, спокойно улыбнулся я ему и протянул руку. Могу показать. И Том, словно зачарованный, взялся за мою руку, чтобы мы практически мгновенно оказались у сердца Хогвартса. А я указал юноше на обелиски. Это и есть статут, заклинание, выбитое на сердце Хогвартса, одном из самых сильных источников магии на планете. Невероятно, выдохнул бывший темный лорд, и попытался шагнуть к обелискам, но те вдруг слегка вспыхнули и тот застыл, не в силах пошевелиться. Зря ты сделал тот шаг, я понимаю тебя, но сердце тебе не доверяет, и потому защищается как может и умеет. И тебе невероятно повезло, что я тут с тобой. Мне оно верит больше, и потому ты еще жив. Посмотри на стража, и указал на одну из стен, но парень, посмотревший туда, ничего не увидел. Неправильно смотришь. Ну да ладно, покажись. И стена поплыла, открывая гигантскую нишу, в которой лежал гигантский драконий скелет, покрытый сверху донизу тьмой, которая иногда приоткрывала вид на пустоту внутри костей, а кроваво-красные глаза драколича взирали на нас равнодушно. Ему ни с чего было что-то ощущать или испытывать, он мертвый и невероятно древний, и это доказывал просто колоссально давящий от монстра из лютых кошмаров энергетический потенциал. А чтобы ты потерял всякую надежду как-то его потрогать или попытаться подчинить, то смотри вот так. Это заклинание, которое выражает потенциал любого человека или иного существа. Оно не может лгать или искажать факты. Взгляни вначале на себя. Имя: Том Марвелла Редбл. Раса: человек измененный. Вы изначально были человеком-магом, но подверглись немалому влиянию разных сил и в итоге умерли, чтобы возродиться из осколков души. Однако в процесс вмешался кто-то неизмеримо могущественный, или же знающий, дал вам путь к тем тропам в силе и познаниям, что вам ранее и не снились. Уровень 247. Класс: темный маг. Подкласс: ритуалистика. Начинающий шиноби. Характеристики: сила 37. Вы жили как маг, а потому пренебрегали развитием тела, но подверглись эволюции и теперь можете больше человека, но не намного. Максимальный вес при поднятии 3 кг за единицу силы. Ловкость 178. Некоторые бои требуют ловкости, и только поэтому вы развивались по этому пути. Но теперь вы не совсем человек, а потому можете развить свою ловкость настолько, что сможете уворачиваться от магловских пуль, но не сейчас. Однако пройтись по канату, жонглируя 6 предметами, вам расплюнуть. Выносливость. 60. Вы маг и не развивались как спортсмен, компенсируя усталость магией. Интеллект. 458. Выдающийся результат, но не конечный. Мудрость. 54. С таким интеллектом, вам надо знать и уметь намного больше, чем вы знаете и умеете сейчас. Чем выше ваша мудрость, тем больше путей в решении любой задачи вы сможете найти. Удача. 16. Удручающе. Очки жизни. Потенциал выживания и стойкости к повреждениям от агрессивных воздействий. 5000. Очки маны. Чем больше этих очков, тем больше, сильнее и дольше вы способны использовать заклинаний. 1-110-000-1-110-000. Очки чакры. 240-240. Все в ваших руках, развивайтесь. А теперь посмотри на стража и пойми, про что я говорил. И Том посмотрел, чтобы по мере чтения округлять глаза все больше и больше. Имя. Страж сердца Хогвартса. Раса. Драколич. Уровень. 34786. Класс. Темный страж. Подкласс. Истинный монстр. Реликт. Утерянное знание. Воплощение смерти и тьмы. Характеристики. Сила. 38750. Сила зависит от энергетического и конструктивного вложения энергии. Параметр растет вместе с ростом накопленной энергии. Параметр может быть усилен энергетически по желанию монстра. Ловкость. 46217. Ловкость зависит от энергетического и конструктивного вложения энергии. Параметр растет вместе с ростом накопленной энергии. Параметр может быть усилен энергетически по желанию монстра. Выносливость. Бесконечно. Интеллект. 80. Того, что есть, вам хватит с головой. Мудрость. 80. Ему больше и не надо. Удача. Нет, у нежити нет и не может быть этого параметра. Он лишь у вас. Хе-хе. Очки не жизни. Потенциал выживания и стойкости к повреждениям от агрессивных воздействий. 5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

рекомендует вам не связываться с этим монстром. И потом, пока странное заклинание не закончилось, он краем глаза взглянул на меня, думая, что я не вижу, и застыл, чтобы стремительно побелеть. Имя: Гарри Джеймс Поттер, Узумаки. Раса: Божественный осколок. Уровень: 202. Класс: Эмблема Бога, Бог-дракон. Подкласс: Маг, Дракон. Характеристики: Сила: 38. При обращении: 3547. Ловкость: 417. 8712. Выносливость: 950. При обращении: 95000. Интеллект: не удалось вычислить число. Ошибка опознания. Мудрость: не удалось вычислить число. Ошибка опознания. Удача: божественная. Очки жизни: потенциал выживания и стойкости к повреждениям от агрессивных воздействий: 50000. При превращении: пока есть энергия. Очки маны: чем больше этих очков, тем больше, сильнее и дольше вы способны использовать заклинание: 710000000000000000. Система очень рекомендует вам не связываться с этим монстром. Парень, смотрящий на самого настоящего и живого бога, пошатнулся от удара по его устоям жизни. «Эх, и кто просил тебя смотреть на меня?» — вздохнул, накладывая на парня некоторые заклинания, которые взбодрят его. «Простите», — только и протянул он мне в ответ. Примечание к части. Прода: с наступающим Новым годом. Всех благ вам и побольше интересных произведений. Если кто захочет подкинуть на доширак и чокопай с маленькой свечкой к столу автора на НГ, то реквизиты в профиле. Буду очень благодарен. Эпилог. Знаете, реакция Тома для меня оказалась несколько непредсказуема. Я считал, что несмотря на то, что он излечен от сумасшествия, тот не забыл о власти, который обладал и, возможно, поддастся ей, и потому был настороже. Однако его реакция на то, что он увидел через систему, которой временно наделил его, была странной. И вот, оглянувшись, посмотрел на идущего за моей спиной великого и ужасного Волан-де-Морта, который явно был в своем мире. А шли мы, Кстати, в один многим известный туалет плачущий Миртл. Чтобы попасть в тайную комнату, я должен был взглянуть на Василиска и решить, как с ним быть. Один из осколков живет в мире, где есть так называемая Восточная империя. Огромная страна, в которой главенствует вид азиатов. И он передал мне интересную информацию, и я хочу ее проверить. Ведь в прочитанных мной книгах о Слизерине и химерологии говорилось, что Василиск не способен жить так долго, да и вымахать до таких размеров, про которые написано в книгах о нем. И потому, либо Салазар что-то с ним сделал, или же эта змея совсем не то, что о ней думают. Пройдя в туалет и спугнув призрака девочки, которая при виде Тома буквально провалилась сквозь пол и сбежала, мы подошли к отмеченной раковине, где Том, все так же пребывая где-то в собственных грезах, прошипел нужную фразу, и раковина сложилась в стену, которая превратилась в проход. Ну, а дальше я с гиканьем ощутил себя на водных горках. Весело, но шокированный моей реакцией Том в себя приходил еще долго. А что он думал? Типа боги такие все постоянно важные, величественные и даже, кхм-кхм, какают героически, бред же. Пока шли по коридору, начинал подумывать о том, чтобы оглушить парня и отправить проспаться, так как он начал мне какого-то фанатика напоминать, честное слово. Он с помощью магии расчищал проход от мусора и пыли, а также не позволял мне пройти по коридору, где капала вода, пока не починил и высушил потолок. Да мы из-за этого полчаса шли путь, который можно было пройти за 5 минут. Слава ежику, что хоть он магией владеет, а то представляете, сколько бы времени меня не пускали в коридор, пока его не починит. Я в шоке. Но вот наконец-то показались врата с барельефом из 2 змей, у которых чешуя украшена позолотой и вместо глаз вставлены драгоценные камни. Вновь шипение Тома и врата ожили, змеи расплелись и расползлись, чтобы двери со скрипом давненько не смазанных петель начали открываться. Пройдя далее, мы с парнем оказались в обширном помещении, с колоннами, бассейном и гигантской статуей самого Салазара. А ничего у него так ЧСВ, покивал сам себе, рассматривая массивную, 15-метровую статую. Ну, по некоторым данным, да, произнес Том, а потом вновь зашипел, как закипевший чайник со свистком на носике. И от его шипения ярче разгорелись вечно горящие факелы вдоль стен, а затем, с громким лязгом у статуи открылся рот, чтобы через минуту оттуда словно металл потек, но присмотревшись, увидел реально огромную змею. Около 20 метров длиной и 1,5-метровой шириной, эта змея внушала уважение, как и магическая сила в ней заключенная. Даже не представляю себе, как ее смог победить канонный Поттер. Это же нереально в принципе. Когда змея спустилась по статуе и ее огромная голова замерла напротив Тома, наконец, сам зашипел, заставив вздрогнуть Тома, который считал, что я не знаю парсилтанг. Но это правда, я не знаю парсилтанг, но знаю язык драконов. Ответь, коль слышишь и произнеси, коль можешь, произнес я на внутреннем и древнейшем языке ящеров. И реакция у змея оказалась просто потрясающей. Он вмиг оказался около меня и вглядывался. Огромные глаза были буквально в полуметре от меня, но страха у меня не вызывали. В моей истинной форме, я эту змею в узел завяжу и оставлю так, всем сказав, что так и задумано природой, а его каменеющий взор на меня не подействует. Я слышу, отвечаю, наконец прошипел змей, и на моем лице расползлась улыбка от уха до уха. Значит, не ошибся, прошипел змее, ответь мне, змей, давно ли ты чувствуешь, будто твоя чешуя не твоя, и давно ли ты стал линять намного чаще? 2 века, ответил змей. Но что ты хочешь этим сказать, странный, пахнущий родичем, человек? Я хочу сказать, что пора тебе вырасти, продолжая ухмыляться, выдернул из-под пространства жемчужину, размером со страусиное яйцо и с размаху закинул ее змею в пасть, отчего тот аж вытянулся на весь зал, такая сила была у броска. Он хотел уже меня атаковать, но из пасти змея начал литься радужный свет, и змей застыл, как парализованный, хотя так оно и было на самом деле. Постепенно сияние появлялось на чешуе, заставляя ее отваливаться целыми пластами, оголяя сияющую золотом кожу. Как только вся чешуя отвалилась, змей пронзительно зашипел от боли, а затем и меня, и Тома ослепило ярчайшей вспышкой. А открыв глаза и проморгавшись, увидели невероятную картину. У потолка парил длинный китайский дракон. Длинное тело было покрыто мехом золотого и белого цветов, отливающего металлом. Крупные и мощные лапы смотрелись несколько нелепо, но я-то знал, насколько этот зверь умело ими может пользоваться. Да и змеем теперь этого зверя назвать было невозможно, только длиной тела тот его напоминал. Немного помучившись, зверь смог спуститься с потолка и заговорить вполне человеческим, но громким голосом. «Что ты сделал со мной, маг? О, да ничего особенного. Просто проверил кое-какие данные, и оказалось, что мои рассуждения были правильные. Ты не Василиск, а дитя азиатского дракона, и тебе давно уже пора было превратиться в полноценного дракона, но ты заблуждался о своей природе, считая себя Василиском. Наверняка даже Салазар не знал, кто ты на самом деле, ведь дитя дракона Востока нельзя отличить от гигантской змеи, а магическая сила твоя просто подстроилась под магию Василиска. На самом деле ты способен на много большее, а теперь, переродившись, твой потенциал вырос многократно. Ты сам должен это чувствовать». Бывший змей задумался и приземлился на лапы, выгнув свое длинное тело, будто кошка, угрожающая врагу, и стал даже как-то гармонично смотреться. «А я-то думал, как эти создания ходят на своих лапах, а вон оно что. Ты прав, странный маг, я чувствую себя намного сильнее, чем прежде и понимаю, что способен намного больше, чем использовал ранее. Но какая тебе выгода от моего усиления? Хех, все просто, я ректор, и мне бы не помешала такая зверюга. Ты способен управлять и ухаживать за другими местными драконами и многими другими волшебными созданиями. Ты разумен и мудр, а значит, пригодишься. Это если ты согласишься на работу в университете. Уход за магическими зверями будет самым эпичным занятием для детей, если его будешь вести именно ты. И расхохотался, смотря на ошеломленную морду восточного дракона. А ты псих, ты знаешь об этом? Свернувшись клубком на полу, произнес новорожденный дракон. А кто нормален, ты знаешь таких? В тон ему ответил я, смотря на шокированного и явно находящегося не с нами Тома Риддла. «А ты не так прост», — хмыкнул мне в ответ змей. «Выглядишь как змееныш человека, ощущаешься как родственник и от тебя веет мудростью, которую ты скрываешь под маской идиота». Увы, развел я в сторону руки, мгновенно гася на своем лице улыбку и включая свою серьезность. «Иногда приходится вести себя как идиот, чтобы тебя недооценивали. Действительно мудр», — кивнул зверь. «Я согласен, но мне надо будет подготовиться перед началом обучения». «Хорошо, а для удобства подготовки научись для начала становиться человеком. Ты на это способен, но надо потренироваться. Я ощущаю это, но долго бы доходил до этой мысли самостоятельно, родич. Спасибо, обращайся». Вот так и появился в новом университете удивительный учитель Узмс, и многие дети были довольны этим, ибо этот змей нашел свою стезю, быть свободным и обучать, а восточные к этому всегда имели слабость. Когда врата нового магического университета открылись для поступающих, в невероятных масштабах двор стали втягиваться огромное количество будущих учеников. Там были и маги из разных стран, молодые 11-летние поступающие в школу магии, взрослые и даже на вид пожилые маги, желающие постичь большую глубину магии в различных, интересных им аспектах. Также во двор прибыла толпа оглядывающихся на зеленеющий сад и порхающих в струях воды фей, скрибы. Они желают пройти испытания на колдунов и шиноби, и пришедшие с ними вместе родители маги, даже гордо держали спины, ведь теперь сквиб – это не позор, а уникальность и новые возможности. Кстати, поступающие на колдунов и шиноби были самыми молодыми, от 6 до 8 лет, им учиться гораздо дольше, а развиваться и того дольше. Также отдельной кучкой стояли магики, то есть магические существа и полулюди. Там были и вейлы, и оборотни, и даже пара постоянно пьющих воду русалок из великих подводных. Они тоже найдут каждый свой путь. Например, все оборотни нашили себе на одежду знак шиноби, алый водоворот, который я нагло спер из мира основы. Колдуны носили знак силуэт человека с посохом и ореолом вокруг них синего цвета. Маги носили вышивку меча и посоха, перекрещенных, а над ними знак или череп дракона. Но дополнение в виде дракона имели только поступающие на великие факультеты. Пройдя на площадь, поступающие и их родители посмотрели на выступление моего клона во взрослом обличии в форме Джонина. Те, кто желал пойти в шиноби, а особенно оборотни, нагло пожирали ректора глазами, втайне мечтая о такой же форме, но и понимая, что получить ее смогут очень и очень нескоро. Влияя через гоблинов и огненных эльфов на Министерство магии и многих других, а также расписывая перспективы и вовлекая древние роды в новые возможности будущего магического мира, я вскоре склонил их на свою сторону. Также были введены специальные начальные школы для рожденных вне магического мира, где молодых волшебников из простого мира знакомили с реалиями магического и выясняли, хотят ли те стать магами или хотят вернуться в обычный мир. Тех, кто после обучения желали вернуться в простой мир, ограничивали магическим контрактом о неразглашении и отпускали в обычный мир, где те становились кем хотели. Хотя многие притворялись экстрасенсами, что было только на руку магическому миру, легче объяснить необъяснимое простецам. Уходящим помогали справиться с собственной магией и не погибнуть случайно, как раз в подготовительной школе. Так что эксцессов не было. Колдуны и шиноби после обучения шли в разрушители проклятий или охотников за нечистью, вроде обскуров, которые редко, но появлялись в мире. За всеми будущими магами не уследить. Также шиноби использовались для различных задач в мире простецов, так что они заняли свою нишу. Магический мир начал вновь процветать, развиваться из-за новых возможностей колдунов и шиноби. А через 30 лет, неугнетаемая магия накопилась в достаточном количестве, чтобы статут наконец набрал нужную прорву энергии. А затем миры разделились окончательно. В мироздании родился новый мир, в котором маги могли жить спокойно и развиваться, как и магические расы и полукровки. Также в том мире были и простые люди, но их не притесняли, и они занимались тем, чем могли, двигали науку, торговали и многое-многое другое. Тот мир назвали Альбион, а с земли исчезли практически все маги. Остались только слабые, которые стали самыми настоящими экстрасенсами, и куча шарлатанов. Но земля и Альбион все же могли взаимодействовать, правда, только в редких случаях, когда находились древние и опасные для простого человеческого мира артефакты магии, которые не все исчезли с земли вместе с Альбионом, тогда появлялись неуловимые и невероятно таинственные люди в свободных одеждах, с подсумками на ногах, руках и поясах, мечами и кунаями и белых, словно фарфоровых масках, которые сначала мирными, а если не удавалось, то силовыми методами забирали опасные вещи и бесследно исчезали. Конечно, и в Альбионе случалось всякое, все же люди, это люди. Я прожил насыщенную и долгую жизнь, являясь ректором более 300 лет, завел семью, так как род Поттеров обязан был быть продолжен, как и несколько новых родов. Дракончик вырос в крупного и гордого властелина неба, но обожал притворяться обычным шиноби, правда в звании Синнина Шалопая. Он и продолжил род Драга. Род Поттеров продолжили двое моих сыновей, три дочери обзавелись своими семьями и мужьями. С моим родом желали породниться многие, так как самый сильный магический и денежно род привлекал многих. Вот только дочки вышли по любви, а всяким проходимцам выносилось мной предупреждение и если не действовало, то они бесследно пропадали. Я не хотел, чтобы мои красавицы попали в руки аферистов, которые разобьют им сердца. Сириус Блек был вытащен из тюрьмы, восстановлен, вылечен и покутив пару лет, к удивлению всех привел под венец с виду простенькую ведьму, в которой души не чаял. Как говорится, на любого кобеля найдется величественная альфа-самочка. Том Марвалоредгл поступил в академию и закончил ее с отличием. Он связался со всеми пожирателями и планомерно вставил им всем мозги на место, сделав из слуг вассалов. И самое невероятное, он отдал на лечение эльфийкам Беллу и те восстановили ей все, что только можно было. Даже безумие убрали, растворив проклятие рода. Девушка стала реально намного спокойнее, но беря в расчет ее стервозность. Ли Стрендж развелся с ней, чтобы через пару лет жениться вновь, но уже на более спокойной девушке. А Белла каким-то невообразимым образом оказалась женой Тома. И кстати, при нем она стала самой счастливой и домашней. У них родилось трое детей, две девочки и мальчик. Как ни странно, но Том был счастлив. И после окончания академии устроился в школу как учитель по защите от темных искусств. Ну и каким-то образом стал моим секретарем. Даже не представляю, как он умудрялся совмещать. И вот, лежа в кровати, я чувствовал, как рвутся струны, что скрепляли мою суть осколкой этого тела. Тело умирало. Слишком много травм было нанесено в детстве, хотя это не проблема. Вылечили, но вот то, что это тело не могло больше вмещать мою суть осколка, это истина. Да и пришло время отправиться дальше по потоку миров. В 19.07 22 августа 2311 года по земному и 251 году Альбиона, Гарри Джеймс Поттер скончался от старости, умерев в кругу родных и близких, любящих его людей. Том Марвалоредгл стоял над телом своего учителя и бога и улыбался, ибо знал, что он не умер, а вознесся в свои чертоги. И он, Том, просто обязан стать сильнее и присоединиться к нему там. Ведь как же ректор сможет быть без своего верного и исполнительного секретаря? А времени на то, чтобы стать сильнее, у него море. И он потратит его с толком. А за окном заревели драконы в своем питомнике, желая доброго пути своему владыке. Калугарольд Поттер со вздохом сел в кресло своего ушедшего отца и принялся за бумаги из стола и сейфа отца, ведь тот приказал ему их изучить после его смерти. Хотя Калу не мог поверить, что его отец умер, да и точно знал, что тот просто отправился дальше, в другие миры. Уж такова его судьба, и осколок божества не способен занимать тело того, кто его ему отдал более, чем было отмерено срока жизни тому телу, и даже вся мощь Бога не способна этого изменить. А в раю за жизнью своего отданного тела наблюдала душа настоящего Гарольда Джеймса Поттера, и когда последний вздох его бывшего тела оборвался, тот улыбнулся. Он был доволен тем, как жил, что сделал и оставил все тот, кто его заменял, и с радостью растворился, отдаваясь потоку сансары, чтобы переродиться в мире живых.